Подобные проповеди органически враждебны мне, и я считаю их, безусловно, вредными для моей страны». Да, это было главное, чего не мог принять Горький в Толстом, его роли учителя жизни. Учительство — это, кроме того, что приносило вред массам темной, неграмотной страны, верил Горький, искажало в то же время и работу писателя, насилуя его великое сердце художника. «Очевидно, для того, чтобы как можно более усложнить путаницу жизни, — подумал теперь Горький, вспоминая свой давний, написанный еще в 19-м году, очерк «Лев Толстой», — мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому бы было совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И хотя мне говорили, что порог этот необходим для целей социальной эволюции, я все-таки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали бы более оригинальны, если бы они меньше учили и больше учились». Но как избежать писателю необходимости помогать людям выбирать нужный и верный жизненный путь? Писательство — это ведь и есть учительство. Весь фокус, наверное, в том, чему учить. Да-да, вот в этом вся разница между ним, писателем, и учителем пролетариата и Толстым, вершиной буржуазной литературы. И это надо помнить всегда. В этом родник, который и придает силы. Глава 34. 1936 год. Тесели. Прежде чем распахнуть ворота, попросили предъявить документы. Командир с одной шпалой в петлицах долго сверял фото с лицами гостей. Затем, коротко козырнув и сказав «пожалуйста», пропустил на территорию дачи. Однако едва поравнялись с главным зданием, как сопровождающий жестом указал на небольшое приземистое строение в глубине парка. «Вам пока сюда». Здесь в небольшой комнатке гостей попросили присесть, и уже другой военный, кажется, на сей раз с двумя шпалами, вновь попросил документы. Отлистав странички в паспортах, что-то переписал с них в толстую книгу, затем, сняв трубку телефона, с кем-то переговорил, часто повторяя слова «так точно, все в порядке» и «слушаюсь». Мальро нервно встал со стула и обратился к Кольцову. «Не понимаю. За нами отсюда специально прислали в Севастополь авто. Нас встретил у поезда сопровождающий, который тут же нас узнал. Сказал, что письмо о нашем прибытии Горьким получено. И нас ждут. Сопровождающий доставил сюда лично. Чего же нужно еще?» Но тут делают вид, что ничего не ведают, и мы — это не мы, а неизвестные пришельцы, свалившиеся на Землю с какой-то таинственной и неизвестной планеты. Нет, что хотите, а я этого не могу взять в толк. «Андре!» — Кольцов бросил взгляд сначала на командира с двумя шпалами, затем на своего французского друга. «Не нахожу ничего противоестественного в этой процедуре. Просто товарищи, как и положено, проявляют необходимую бдительность. Наоборот, меня такая тщательная проверка радует. Значит, никакой враг не проникнет к нашему великому писателю». И, перейдя с французского на русский, повторил последнюю фразу специально для проверяющего, закончив ее словами с французской интонацией. «Не правда ли?» «Да». «Товарищ Кольцов совершенно правильно понимает обстановку», — ответил военный, поднимаясь из-за стола. «Вот вы, хотя из-за рубежа, но французский коммунист. А сколько таких, что с диверсионными целями норовят перейти государственную границу? Переведите, товарищ Кольцов, товарищу Малиро». Малиро, выслушав, пожал плечами, его умное тонкое лицо вдруг озарилось улыбкой. «О, ничего», — произнес он, — «чужой монастыр, чужой устав, так?» «Устав наш, рабоче-крестьянский», — ответил чекист. «И монастырь, как вы изволили выразиться, тоже наш, пролетарский. Вот сделайте у себя революцию, у вас тоже будет так, в первую очередь, соблюдать интересы трудящихся». «Вот-вот», — подхватил Кольцов, — «мы с товарищем Андре об этом уже не раз говорили, он наш. Только не всем коммунистам Запада сразу удается верно схватить и правильно понять. Но Каждый приезд к нам для них точно целый университет».